А хотя б и при живом прислали, когда б они сильны были, то мог бы и поехать. Все было сказано. Перед Петром не был сын, неспособный и сознающий свою неспособность, бежавший от принуждения к деятельности и возвратившийся с тем, чтоб погребсти себя в деревне с женщиной, к которой пристрастился. Перед Петром был наследник престола, твердо опиравшийся на свои права и на сочувствие большинства русских людей, радостно прислушивавшийся к слухам о замыслах, имевших целью гибель отца, готовый воспользоваться возмущением, если бы даже отец и был еще жив, лишь бы возмутившиеся были сильны. Но этого мало. Программа деятельности по занятии отцовского места уже начертана. Близкие к отцу люди будут заменены другими. Все пойдет наоборот. Все, что стоило отцу таких трудов, все, из-за чего подвергался он таким бедствиям и, наконец, получил силу и славу для себя и для государства, все это будет ниспровергнуто. Причем, разумеется, не будет пощады второй жене и детям от нее. Надо выбирать. Или он, или они. Или преобразованная Россия в руках человека, сочувствующего преобразованию, готового далее вести дело, или видеть эту Россию в руках человека, который своими досифеями будет с наслаждением истреблять память великой деятельности. Надобно выбирать. Среднего быть не может, ибо заявлено, что клобук не гвоздем будет к голове прибит. Для блага общего надобно пожертвовать недостойным сыном. Надобно одним ударом уничтожить все преступные надежды. Но казнить родного сына? Сначала Петр в Москве был склонен снисходительно смотреть на сына. В нем видно было желание оправдать Алексея через обвинение других. Царь говорил Толстому: «Когда б не монахиня, ни монах и ни Кикин, Алексей не дерзнул бы на такое неслыханное зло. Ой, бородачи! Многому злу корень, старцы и попы. Отец мой имел дело с одним бородачом, а я с тысячами. Бог — сердцеведец и судья вероломцам. Я хотел ему блага, а он всегдашний мой противник». Толстой отвечал: «Кающемуся и повинующемуся милосердие, а старцам пора обрезать перья и поубавить пуха. Не будут летать скоро-скоро», — сказал на это Петр. Но в Петербурге после показаний Афросиньи и новых признаний царевича расположение переменилось. Тяжко было положение Петра при страшном выборе: страдаю, а все за отечество желаю ему полезное, враги пакости мне деют демонские, труден разбор невинности моей тому, кому дело сие неведомо, Бог зрит правду. Петр не решился на выбор, не решился быть судьею в собственном доме, особенно когда он дал сыну обещание простить его. Он созвал знатнейшее духовенство, министров, сенаторов, генералитет и дал им 13 июня следующее объявление. Духовенству, понеже вы ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете преступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего, и хотя я довольно власти над оным по божественным и гражданским правам имею, а особливо по правам российским, которые суд между отца и детей и у партикулярных людей весьма отмещут, учинить за преступление по воле моей без совета других, однако ж боюсь Бога, дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их. Також и врачи. Хотя б и всех искуснее, который был, то не отважится свою болезнь сам лечить, но призывает других. Подобным образом и мы сию болезнь свою вручаем вам, прося лечения оной, боясь вечной смерти. Ежели б один сам оную лечил, иногда бы, не познав силы в своей болезни, а наипаче в том, что я, склятвую суда Божия, письменно обещал оному своему сыну прощение, и потом словесно подтвердил, ежели истинно скажет, но хотя он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел, и особливо замыслу своего бунтовного против нас, яко родителя и государя своего, но, однако ж, дабы не погрешить в том, и хотя его дело не духовного, но гражданского суда есть, которому мы, оное на осуждение беспохлебное, через особливое объявление ныне же предали, однако ж мы, желая всякого о сём известия и воспоминая Слово Божие, где увещевает в таких делах вопрошать и чина священного о законе Божии, как писано во главе 17 второзакония, желаем и от вас, архиереев, и всего духовного чина, яко учителей Слова Божия, не издадите каковый о сём декрет, но да взыщите и покажете о сём от Святого Писания нам истинные наставления и рассуждения, какого наказания сие богомерзкое и Авессаломову прикладу, уподобляющееся намерение Сына нашего по божественным заповедям и прочим Святого Писания прикладам и по законам достойно. И то нам дать за подписанием рук своих на письме, дабы мы, из того усмотря, неотягченную совесть в всем деле имели. В чем мы на вас, яко по достоинству блюстителей божественных заповедей и верных пастырей Христова стада и доброжелательных отечествия, надеемся и судом Божиим и священством вашим заклинаем, да без всякого лицемерства и пристрастия в том поступите. Объявление светским особам разнилось от приведенного только окончанием. Прошу вас, дабы истинную сие дело вершили, чему достойно, не флатируя или не похлебуя мне, и не опасаясь того, что ежели сие дело легкого наказания достойно, и когда вы так учините осуждением, чтоб мне противно было, в чем вам клянусь я самим Богом и судом Его, что в том отнюдь не опасайтесь, також и не рассуждайте того, что тот суд ваш надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего сына. Но, несмотря на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты в день страшного испытания и отечество наше безбедно.